«Я могу сказать только одно», — сказал бородатый врач в чине капитана. «Это вопрос времени. Месяца три, а, возможно, и полгода». «Безусловно, ведь должна накопиться вновь синовиальная жидкость. Безусловно, это вопрос времени. Я не взял бы на себя смелость вскрыть такой коленный сустав, прежде чем вокруг осколка образуется капсула. Вполне разделяю ваше мнение, доктор». «Для чего полгода?» — спросил я. «Полгода, чтобы вокруг осколка образовалась капсула, и можно было без риска вскрыть коленный сустав». «Я этому не верю», — сказал я. «Вы хотите сохранить ногу, молодой человек?» «Нет», — сказал я. «Что?» «Я хочу, чтобы ее отрезали», — сказал я. «Так, чтобы можно было приделать к ней крючок». «Что вы хотите сказать? Крючок?» «Он шутит», — сказал госпитальный врач и очень деликатно потрепал меня по плечу. «Он хочет сохранить ногу. Это очень мужественный молодой человек. Он представлен к серебряной медали за храбрость». «От души поздравляю», — сказал врач в чине капитана. Он пожал мне руку. «Я могу только сказать, что во избежание риска необходимо выждать по крайней мере полгода, прежде чем вскрывать такое колено. Разумеется, вы вольны придерживаться другого мнения». «Благодарю вас», — сказал я. «Ваше мнение для меня очень ценно». Врач в чине капитана взглянул на часы. «Нам пора идти», — сказал он. «Желаю вам всего хорошего». «Вам также всего хорошего и большое спасибо», — сказал я. Я пожал руку третьему врачу. Капитан Аварини, тенента Генри, и все трое вышли из комнаты. «Мисс Гейдж», — позвал я. Она вошла. «Пожалуйста, попросите госпитального врача еще на минутку ко мне». Он пришел, держа кепи в руке, и стал у кровати. «Вы хотели меня видеть?» «Да. Я не могу ждать операции полгода. Господи, доктор, приходилось ли вам когда-нибудь полгода лежать в постели?» «Вы не будете все время лежать. Сначала вам нужно будет погреть раны на солнце. Потом вы начнете ходить на костылях. Полгода, а потом операция? Это наименее рискованный путь. Нужно выждать, пока вокруг инородных тел образуется капсула и снова накопится синовиальная жидкость. Тогда можно без риска вскрыть коленный сустав. А вы сами уверены, что мне нужно так долго ждать? Это наименее рискованный путь. То этот врач в чине капитана — это очень хороший миланский хирург. Ведь он в чине капитана, правда? Да, но он очень хороший хирург. Я не желаю, чтобы в моей ноге копался какой-то капитан. Если бы он чего-нибудь стоил, он был бы майором. Я знаю, что такое капитан, доктор. Он очень хороший хирург, и я с его мнением считаюсь больше, чем с чем бы то ни было. Можно показать мою ногу другому хирургу? Безусловно, если вы захотите, но я лично последовал бы совету доктора Варелла. Вы можете пригласить ко мне другого хирурга? Я приглашу Валентини. Кто он такой? Хирург из главного госпиталя. «Идет, я вам буду очень признателен. Поймите, доктор, не могу я полгода лежать в постели». «Вы не будете лежать в постели. Сначала вы будете принимать солнечные ванны. Потом можно перейти к легким упражнениям. Потом, когда образуется капсула, мы сделаем операцию. Но я не могу ждать полгода». Доктор деликатным движением погладил кепи, которую он держал в руке, и улыбнулся. «Вам так не терпится возвратиться на фронт? А почему бы и нет? Как это прекрасно», — сказал он. «Благородный молодой человек». Он наклонился и очень деликатно поцеловал меня в лоб. «Я пошлю за Валентини. Не волнуйтесь и не нервничайте. Будьте умницей». «Стакан вина, доктор», — предложил я. «Нет, благодарю, я не пью. Но один стаканчик». Я позвонил, чтобы швейцар принес стаканы. «Нет, нет, благодарю вас, меня ждут». «До свидания», — сказал я. «До свидания». Спустя 2 часа в комнату вошел доктор Валентини. Он очень торопился, и кончики его усов торчали кверху. Он был в чине майора. У него было загорелое лицо, и он все время смеялся. «Как это вас угораздило?» — сказал он. «Ну-ка, ну-ка, покажите снимки. Так, так, вот оно что. Да вы, я вижу, здоровы как бык. А кто эта хорошенькая девушка? Ваша возлюбленная? Я так и думал. Уж это мне чертова война. Здесь болит? Вы молодец. Починим, будете как новенький. Тут больно? Еще бы не больно. Как они любят делать больно, эти доктора. А чем вас до сих пор лечили?» Эта девушка говорит по-итальянски. «Надо ее выучить. Очаровательная девушка. Я бы взялся давать ей уроки, я сам лягу в этот госпиталь. Нет, лучше я буду бесплатно принимать у нее все роды. Она понимает, что я говорю? Она вам принесет хорошего мальчишку, блондина, как она сама. Так, хорошо, так, отлично, очаровательная девушка. Спросите ее, не согласится ли она со мной поужинать. Нет, я не хочу ее у вас отбивать. Спасибо, большое вам спасибо, мисс. Вот и все, что я хотел знать». Он похлопал меня по плечу. «Повязку накладывать не надо». «Стакан вина, доктор Валентини». «Вина? Ну, конечно, 10 стаканов. Где оно у вас?» «В шкафу». Мисс Баркли достанет бутылку. Ваше здоровье, мисс, очаровательная девушка. Я вам принесу вина получше этого». Он вытер усы. «Когда, по-вашему, можно делать операцию?» «Завтра утром, не раньше». Нужно освободить кишечник, вычистить из вас все. Я зайду к старушке внизу и распоряжусь. До свидания. Завтра увидимся. Я вам принесу вина получше этого. А у вас здесь очень славно. До свидания, до завтра. Выспитесь хорошенько. Я приду рано». Он помахал мне с порога, его усы топорщились, коричневое лицо улыбалось. На рукаве у него была звездочка в окаймлении, потому что он был в чине майора.